Мадрас раскинулся на прибрежной равнине. Широкие улицы, обсаженные двумя-тремя рядами деревьев, витрины магазинов в домах, далеко отодвинутых от проезжей части улиц и скрытых зеленью. Но, как во всех виденных Лео городах Индии, рядом с благоустроенными кварталами теснились ужасающе скученные. Трущобой показался ей Чинтадрипет, окаймленный извилиной гнилой стоячей протоки. Они въехали в город по широкой Пунамалай-Рот, дважды пересекли железную дорогу и рукава реки, круто повернув от форта Сент-Джордж на красивую Маунт-Рот, где находилась гостиница, заранее назначенная как место свидания. Не успела машина подъехать к широким ступеням подъезда, как из портика выбежали Сандра и Чезаре. Арвинд нажал кнопку, и крышка машины медленно поползла назад, складываясь в широкой щели позади сидений. Зной хлынул в открывшуюся машину, точно поток воды в ванну. Сандра ласково обняла подругу. «Комнаты всем заказаны, тело там, и я беру к себе. Не удивляйтесь, если увидите у себя новенькие чемоданы, в них только по нескольку книг. Мы с Чезарой их купили. Нельзя же доярам и телотами быть респектабельными путешественниками без багажа. Анарендра и Арвинд — магнаты в своем чудовищном автомобиле, их чемоданы пусть остаются в багажнике». Арвинд высадил своих пассажиров, пообещав вернуться после того, как в гараже машину вымоют, проверят, смажут. Всех удивила Тилотама. Она низко поклонилась Арвинду и машине, стерла густую пыль с капота концом своего головного шарфа и прижалась губами к сверкающей стально-голубоватой поверхности, сказав что-то, прозвучавшее мелодичным речитативом. «Она говорит», — перевел серьезный доярам, «что с детства хранила в памяти сказку о голубой колеснице. Колесница, уносящая людей далеко от страха и страданий, в светлый и широкий мир. Сказка исполнилась, вот колесница. И случайно ли она голубая?»